Детство и первая молодость Иоанна IV. 1538-1546 годы. Из всех людей, которые вы знаете, милые дети, никто не любит вас так нежно, как ваши родители. С какой заботливостью стараются они сделать вас добрыми, умными, любезными. Как веселят их малейшие успехи ваши, как огорчают недостатки. Ничем нельзя более обрадовать их, как сказав, какие добрые дети у вас, как они хорошо занимаются учением своим, как хорошо ведут себя во всем. Вы очень, очень счастливы. Слушая это, все родители чувствуют себя точно счастливыми и вознагражденными за все те бесчисленные попечения и заботы, каких стоит для них воспитание детей. Эти попечения и заботы в самом деле бесчисленны. Вспомните все, что они делают для вас каждый день, и вы сами поймете, что чужой человек никогда не догадается и даже никогда не захочет сделать так много. Стало быть, потерять родителей есть такое несчастье для ребенка, которое не может сравниться ни с каким другим. Почти никогда или очень, очень редко встретит он людей, которые бы могли в полной мере заменить его потерю. Иоанн IV даже и на троне не нашел таких. О, как вы пожалеете об этом маленьком государе, когда узнаете, что было с ним после смерти матери. Правление осталось тогда в руках Думы Боярской. Или, лучше сказать, в руках тех бояр, которые, будучи смелее других, присвоили себе власть над всеми. Это были князья шуйские, потомки суздальских князей, всегда ненавидящие великих князей за уничтожение уделов. Главным из них был князь Василий Васильевич. Склонив на свою сторону разными средствами многих бояр и чиновников, он объявил себя в самый день кончины Елены главным в правлении и через неделю велел схватить князя Телепнева и сестру его боярыню Агриппину, которая была любимой назидательницей при маленьком Иоанне. Ни просьбы, ни слезы бедного малютки государя не спасли любимцев его. Первого Шуйский уморил голодом в темнице. Вторую сослал в небольшой город Каргополь и велел постричь в монахини. Чтобы еще надежнее утвердить власть свою, он постарался сделаться родственником государя и женился на двоюродной сестре его. Но, несмотря на все это, Бог не допустил его долго управлять Россией. Через несколько месяцев он занемог и умер, оставив всю власть в руках родного брата своего, князя Ивана Васильевича Шуйского. Бедное отечество наше терпело еще более при этом новом правителе. Он не имел никаких хороших качеств и был зол, горд и дерзок не только с боярами, но даже с самим государем, который и в детском возрасте должен быть для подданных предметом священного уважения. Обращение Шуйского совсем не показывало того. Во всех поступках его приметно было, что он считал себя гораздо важнее маленького Иоанна. Кроме того, он был так жаден, что брал из великокняжеской казны множество золота, приказывал делать из него разную посуду для себя и вырезать на ней имена своих предков. Все важные должности и выгодные места он раздавал родственникам и друзьям своим, которые без милосердия разоряли веренные им области. При таком нраве и при таких распоряжениях главного вельможи и правителя государства слушатели могут представить себе, каково было воспитание Иоанна. Ни он, ни помощники его, три других шуйских, Иван и Андрей Михайлович и Федор Иванович Скопин-Шуйский, совсем не думали, что счастье всего народа зависит от качества сердца и ума его государя. Напротив, они рассуждали, что всего выгоднее для них было бы, если бы Иоанн и в совершенном возрасте не входил ни в какие дела и предоставил им управлять государством. И для того решились воспитать его так, чтобы он не любил никаких занятий и думал об одних забавах и удовольствиях. К тому же, исполняя все детские желания великого князя, они надеялись, что он никому не будет так привязан, как к шуйским. Итак, эти гордые, самолюбивые, жестокие бояре, думавшие только о себе, а не о своем бедном отечестве, каждый день забавляли маленького государя то новыми играми во дворце, то разного рода охотой в поле. Охота, во время которой люди с таким весельем убивают невинных животных, располагает сердце к жестокости. И дети, так легко воспринимающие все впечатления и не имеющие еще рассудка взрослых людей, чтобы предохранить себя от дурных, никогда не должны видеть охоту, а не только сами участвовать в ней. Бедный малютка Иоанн, глядя почти каждый день на травлю диких животных, невольно привык к такой жестокости, что уже для него сделалось удовольствием мучить и домашних. Часто, сидя на высоком крыльце Кремлевского дворца, бросал он оттуда на землю комнатных собачек, кошек, кроликов, белок. И когда несчастные визжали самым жалобным голосом от ушибов, а другие и совсем умирали, Жестокий ребенок весело смеялся и радовался их мучениям, и безрассудные бояре говорили: «Пусть державно веселится!» С таким воспитанием вовсе не удивительно, что жестокость Иоанна постепенно увеличилась, и через несколько лет ему захотелось уже мучить и людей. Для этой забавы он держал медведей. И часто, когда добрый народ сходился на площадь Дворецкую поглядеть на свое красное солнышко, надежду государя, этот государь приказывал выпускать двух или трех медведей, которые бросались на всех, кто не успевал убежать от них. Так, царственное дитя, одаренное от природы редким умом и великими способностями, проводило драгоценное время свое во все правление шуйских, которые старались отдалять от него всех умных, добродетельных и усердных бояр. Они употребляли к тому всевозможные средства, и многие были сосланы, заключены в темнице, даже лишены жизни. В числе таких жертв властолюбия шуйских знаменитее, добрее и несчастнее всех был князь Иван Федорович Бельский, родственник государя. По уму и добродетелям он один мог быть достойным воспитателем Иоанна и покровителем государства. Шуйские заметили это. И несчастный князь, несмотря на высокое место, занимаемое им в Думе Боярской, несмотря на пользу, какую принесли России советы его во время бывшего в 1541 году нашествия на нашей области хана Крымского и царя Казанского, несмотря на близкое родство его с великим князем, был посажен в темницу и вскоре умерщвлен в ней без ведома Иоанна, по одному приказанию шуйских. Такое ужасное состояние двора и всего народа продолжалось до 13-летнего возраста государя. В это время два дяди его, князья Глинские, Юрий и Михаил Васильевичи, ненавидевшие шуйских, начали говорить племяннику, что уже пора ему отнять власть у жестоких бояр, что пора ему объявить себя настоящим государем, избавив народ от неслыханных притеснений, наказать главных тиранов. Иоанн, никогда не любивший шуйских за их дерзкое обращение с ним и за то, что они всегда нападали на любимцев его, охотно выслушал совет дядей. Ничего никому не сказывая, он вдруг, 29 декабря 1543 года, созвал к себе бояр и объявил им, что, видя, как бессовестно многие из них, пользуясь его молодостью, грабят и убивают его подданных, он решился наказать виновных и прежде всех князей шуйских. Бояре были чрезвычайно удивлены смелостью маленького князя, до сих пор думавшего об одних забавах, и прежде, нежели успели опомниться, главный из шуйских уже был выведен на улицу и отдан на волю псарей, которые, в свою очередь, отдали его зверям на растерзание. Все молчали, и никто из родственников и друзей несчастного не смел показать ни малейшего неудовольствия. Так грозен был вид 13-летнего государя, и так искусно новые правители, князья Глинские, устроили план свой. В тот же день всех шуйских и приверженцев их заключили в темнице или сослали в отдаленные места. Народ радовался падению притеснителей своих, воображая, что теперь все будут спокойны и счастливы. Но как жестоко обманулся он. Враги его не исчезли, но только переменили имя. Вместо шуйских сделались Глинские. А государь, входя в возраст, не любил ни в чем противоречий и с малолетства, приученный к жестокости, не имел никакого понятия о сострадании и не жалел никого. Беспрестанно говорили то о гневе великого князя на одного из бояр, то о новом наказании другого, то о ссылке третьего. Так, одному придворному чиновнику за несколько дерзких слов отрезали язык. Так, 50 новгородцам отрубили головы за то только, что они осмелились пожаловаться Иоанну на притеснения, какие делали им бояре, любимцы его. Одним словом, несколько лет первой молодости Иоанна IV предвещали столько жестокости и столько бедствий для его подданных, что только одна беспредельная привязанность русских к государю своему помогла им перенести страдания их, не смея роптать на того, кто назначен был Богом управлять ими. Они усердно просили Господа умилостивить сердце его и послать ему умных и добрых советников, которые говорили бы ему о нуждах народа, а не о забавах и веселостях. Уже 4 года русские молились о том, и Иоанну исполнилось 17 лет.